Морозник черный и другие. Морозник черный. Хелиборус нигер. И рыбак с фонарем поздним вечером не приблизится к башне ведьминой. Под ее темным сводом сплетаются болеголов и морозник. Стараются там для духов умерших и нечистей. Томас Кэмпбелл. Эпитафия на могиле самоубийцы. Это хорошо известное растение, распространенное в диком виде по всей Европе, относится к семейству лютиковых наряду со своими ядовитыми родственниками — лютиками. Те, кто впервые видит растение морозника черного, удивляются его белым, розовым и зеленым цветкам. Но название происходит не от окраски лепестков, а от цвета корней. Во многих старых травниках различается черный и белый морозник. Но в наши дни белого морозника не существует. С тех пор он был идентифицирован как чимерица, ложный морозник, который еще более ядовит, но не связан с морозником. Морозник черный также широко известен как рождественская роза из-за времени цветения, однако к семейству роз не имеет никакого отношения. Название хелиборус происходит от елейн, что означает «вызывать смерть», и бора — пища. Таким образом, морозник черный, как и все другие виды этого рода, высокотоксичен и имеет долгую историю использования в качестве пестицида и орудия войны. Все части растений ядовиты и вызывают раздражение кожи при неправильном обращении, а при употреблении в пищу — жжение во рту и в горле, рвоту и нарушение работы нервной системы. Даже просто понюхав растение, можно получить жжение в носовых проходах. Есть записи о смерти, наступающей в течение 8 часов у того, кто проглотил хотя бы немного воды, в которой были замочены корни. Этими свойствами в полной мере воспользовались греки, которые применяли растения в качестве ранней формы химического оружия. Древнегреческий писатель и географ Павсаний рассказывает об осаде афинскими войсками города Цирра в 595 году до нашей эры, который увеличил плату за проезд паломников в святилище Пифона, позже названное Дельфами. Во время осады канал, снабжавший город водой, был перекрыт в попытке заставить цирийцев сдаться. Когда это не помогло, Солон, полководец афинской армии, вновь открыл канал, но сначала замочил в воде большие пучки морозника. Измученные жаждой войска заболели от испорченной воды, были слишком слабы, чтобы сдерживать осаду, и город пал. Еще пример использования морозника в боевых действиях. Многие европейские средневековые мечи ковались с канавками на лезвиях, предназначенными для смертельных паст из морозника или других ядов, таких как аконит. Ирландские кельты использовали смесь чимерицы, укуса дьявола и ягод тиса на своих клинках. Хотя тис известен токсичностью, мякоть самой ягоды не ядовита и, вероятно, использовалась из-за ее липкости для связывания смеси других растений. Корень морозника веками считался лекарством от безумия, хотя происхождение и достоверность такого применения сомнительны и труднодоказуемы. Возможно, это началось с греческого мифа о Мелампусе, который, как говорили, вылечил морозником безумие дочерей аргосского короля Прота. Эту историю подхватили травники 1500-х и 1600-х годов, которые часто писали о мифе и реальности как об одном и том же. Они ее восприняли как разрешение распространять свою веру дальше. Это убеждение также породило римскую пословицу «отправляйся на Антициру» — греческий остров, где в изобилии растет морозник. Это говорили человеку, который, как считалось, потерял рассудок. Как и многим ядовитым растениям, морознику исторически приписывали магические свойства, и его любили как ведьмы, так и врачи. Говорили, что он обладает способностью изменять природу другого растения, если его использовать в качестве удобрения или прививать непосредственно на стебель. С помощью этой техники ядовитые свойства морозника волшебным образом переносятся. И тогда измененное растение становится идеальным средством наведения порчи. Во Франции считалось, что морозник обладает способностью изменять восприятие окружающего пространства. до сих пор существуют народные сказки о призванных в армию колдунах, которые могли передвигаться среди воинов невидимыми, создавая вокруг себя облако измельченного морозника. Он также использовался врачами для лечения болезней, вызванных колдовством. Считалось, что он эффективен в лечении магической глухоты, а в 1600-х годах считалось, что он излечивает одержимых дьяволом, и в тот период его называли «полет дьявола». Примерно в то время также называли другие растения с похожими свойствами, например, зверобой.